Васиштха продолжил. Когда человек осознает, что смерть неотвратима для всех, будет ли он скорбеть о смерти родственников или о своей собственной грядущей смерти? Когда человек осознает, что все временами богаты, а временами наоборот, будет ли он восторгаться и печалиться по этому поводу? Когда человек видит, что живые существа появляются и пропадают, как волны на поверхности сознания, остается ли для него причина для страданий? Истинное всегда истина. Что существует, существует всегда. И что нереально, останется нереальным. Есть ли во всем этом причина для страданий? Я никогда не было, нет и никогда не будет. Тело возникло из загадочного заблуждения и кажется существующим. Где причина для страданий? Если есть верное понимание истины, что даже если тело реально, я отличается от него, и что это я является только отражением бесконечного сознания, то более нет страданий. Потому не надо возлагать надежду, веру и стремление на то, что нереально, потому что такая надежда есть рабская зависимость, не свобода. О Рама, живи в этом мире, не поддерживая никаких надежд. То, что должно быть сделано. От того, что неуместно, следует отказаться. Живи счастливо и играючи в этом мире, не принимая во внимание желательное и нежелательное. Только бесконечное сознание существует повсюду и всегда. То, что кажется существующим, только кажется. Когда иллюзорная внешняя форма осознается как таковая, осознается и то, что есть. Или осознай, что я не существую, и эти ощущения не мои, или знай, что я есть все. И таким образом ты будешь свободен от сетей кажущегося мира. Обе эти точки зрения хороши. Прими ту, которая тебе больше нравится. Ты освободишься от стремлений и отвращений. Все, что есть в этом мире, от земной тверди до небес, достигается тем, кто разрушил двойные силы притягательности и отвращения. Все, что глупец делает, подталкиваемый этими силами, приводит к незамедлительным страданиям. Тот, кто не преодолел эти силы, воистину достоин сожалений, даже если он изучил множество писаний. Его разговоры вертятся вокруг таких тем: «Меня ограбил другой, и я оставил богатство и удовольствие». Богатство, родственники и друзья приходят и уходят. Мудрый не ищет и не оставляет их. То, что имеет начало и конец, недостойно внимания мудрого. В этом мире кто-то что-то делает, и кто-то другой наслаждается этим, как отец отдает дочь в жены постороннему человеку. Кто этим обманывается? О Рама, для твоего духовного пробуждения я провозглашаю снова и снова: этот кажущийся мир подобен затяжному сновидению. Проснись, проснись. Осознай собственную суть, которая сияет подобно солнцу. Ты воистину пробудился от этих божественных слов. Ты не имеешь никакого отношения к рождению, страданию, греху и заблуждению. Оставь все эти понятия и оставайся сам собой». Васиштха неожиданно замолчал, обнаружив, что Рама полностью погрузился в себя. Он продолжил свое повествование через некоторое время, когда Рама возвратился в нормальное состояние. Васиштха продолжил: «О Рама, ты был пробужден и достиг самоосознания. Оставайся навсегда в этом возвышенном состоянии и не вовлекайся снова в этот кажущийся мир. Это колесо рождений и смертей всех живых существ держится на оси идей, мыслей и понятий. Когда это останавливается, прекращается и кажущийся мир. Если ты используешь силу воли для остановки колеса, оно продолжит вращаться, если не прекращены отвлечения, вызываемые мыслями. Поэтому следует сдерживать ось, то есть мысли и понятия, обратившись к высшему усилию, силе, мудрости и здравому смыслу. То, что не достигается такими объединенными усилиями, не достигается и ничем другим. Поэтому следует оставить фальшивую надежду на вмешательство свыше, что на самом деле является созданием незрелого детского воображения, и собственными интенсивными усилиями достичь мастерства над собственным умом. Этот кажущийся мир начинается с силы мысли Творца. Но и это неверно. В этом мире бродят тела, порожденные естественными особенностями различных элементов. Поэтому не следует придерживаться понятия о том, что тело существует и что удовольствие и боль – действительные состояния. Глупец думает, что он страдает, и его лицо постоянно залито слезами. Его состояние хуже, чем состояние картины или статуи, потому что они-то свободны от ощущения страдания. К тому же статуи не болеют и не умирают. Статуя разрушается только тогда, когда кто-нибудь ее разрушает. Но человеческое тело, без сомнений, приговорено к смерти. Если статую предохранять и хорошо хранить, она долго существует в хорошем состоянии. Но тело, даже если его хорошо хранить, стареет день ото дня, и его состояние ухудшается. Поэтому статуя лучше, чем тело, созданное мыслями и понятиями. Кто же будет возлагать надежды на подобное тело? Это тело хуже даже того, которое снится во сне. Тело во сне создано краткоживущим понятием и поэтому не подвергается долгим страданиям. Но это тело – результат продолжительных идей и понятий, и потому долго страдает от долговременных несчастий. Думаешь ли ты, что это тело реально или нереально? Очевидно, что это продукт мыслей и понятий. Поэтому нет нужды страдать по этому поводу. Даже когда статуя разбита, никакая жизнь не заканчивается. Когда умирает тело, порожденное мыслями и понятиями, ничто не теряется. Собственная сущность, являющаяся бесконечным сознанием, не умирает и не претерпевает никаких изменений. Васиштха продолжил: «О Рама, кружащийся на карусели человек видит, что мир вращается в противоположную сторону. Так и человек, вращающийся в колесе невежества, думает, что мир и тело вращаются. Духовный герой, однако, должен отвергнуть это. Тело является продуктом мыслей и понятий, гуляющих в уме глупца. Создание невежества – фальшивая идея, потому, даже если тело кажется активным и вовлеченным в самые разнообразные действия, оно по-прежнему нереально. То, что делается инертными объектами, ими на самом деле не делается, и потому тело, кажущееся активным, ничего не делает. Инертное тело не увлекается никакими желаниями, и сущность, высшее Я или бесконечное сознание, тоже не имеет никаких желаний. Поэтому воистину нет никого делающего действия, а есть только наблюдающий интеллект. Как лампа в безветренном месте светит естественно и спонтанно, просто будучи лампой, так и ты должен оставаться самим собой во всех условиях. Как солнце, оставаясь самим собой, постоянно вовлечено в каждодневные дела, ты тоже, оставаясь самим собой, делай государственные дела. Когда возникает невежественное понятие, что это иллюзорное тело реально, сразу, как воображенное маленьким мальчиком привидение, возникает демон чувства эго или ума. Этот фальшивый ум или чувство эго затем так громко рычит, что даже великие люди, испуганные им, удаляются в глубокую медитацию. Тот, кто побеждает привидение ума или чувства эго в теле, живет без страха в пустоте, называемой миром. Странно, что люди все еще живут, считая себя телом, созданным иллюзорным привидением ума. Умирающие в объятиях этого привидения, весь их интеллект – невежество. Тот, кто верит в дом с привидениями ума и живет в нем, сам является демоном и вообще заблуждается, потому что этот дом, то есть тело, быстротечен и ненадежен. Поэтому, о Рама, откажись от этого раболепия перед привидением, называемым чувством эго, и оставайся собой, не думая даже мельком о чувстве эго. Находящиеся под дьявольским наваждением этого привидения заблуждаются, и воистину нет у них ни друзей, ни родственников. Все действия интеллекта, побежденного чувством эго, смертельно ядовиты и приносят плоды смерти. Глупец, лишенный мудрости и смелости, и преданный чувству собственного эго, уже мертв. Он подобен дровам, приготовленным для огня преисподней. Пусть это привидение чувства эго отдыхает или уходит из тела. Не позволяй своему уму даже смотреть на него, о Рама. Васиштха продолжил. Когда с чувства эго сорваны его покровы, игнорируемое и позабытое пробужденным интеллектом, оно не способно причинить вред. Собственная сущность является бесконечным сознанием. Даже если чувство эго обитает в теле, это сознание не страдает. О Рама, невозможно описать все несчастья, приходящие к тому, кто находится под влиянием ума. Все слышимые в мире стоны и вопли страдания, типа «Увы, я умираю», «Увы, я горю в огне», являются ничем иным, как игрой чувства эго. Однако, как всепроникающее пространство не загрязняется ничем, Так вездесущее сознание не загрязняется чувством эго. Что бы ни делал человек своим телом, на самом деле делается чувством эго с помощью поводьев, известных как вдох и выдох. Сознание косвенным образом считается ответственным за это, как пространство косвенно ответственно за рост растений. Как лампу можно считать ответственной за видимость предмета, сознание считается ответственным за действия тела, ума и так далее, которые действуют в свете этого сознания. Во всем остальном нет никакой связи между инертным телом и сознательным сознанием. Только потому, что энергия сознания, прана, постоянно вибрируя, создает повсюду волнение, ум ошибочно принимается за сознание. Ты являешься бесконечным сознанием, о Рама, а не умом. Ты не имеешь никакого отношения к уму. Оставь это заблуждение. Демон ума, сидящий в теле, не имеет никакого отношения к тебе. Но тем не менее, он незаметно производит подмену понятий, утверждая «я и есть ты». Это является причиной рождения и смерти. Это допущение забирает у тебя смелость. Откажись от этого привидения, о Рама, и будь тверд. Ни писания, ни родственники, ни даже учителя не могут защитить человека, сдавшегося привидению ума. С другой стороны, если ты побеждаешь это привидение, гуру, писание и родственники могут легко тебе помочь. Победившие это привидение – хорошие люди, способные помочь этому миру. Поэтому человек должен поднять себя из этого невежества, победив привидение чувства эго. О Рама! Не броди бесцельно в этом лесу мирского существования, как животное в человеческом обличье. Не возись в этой грязи, известной как семейные отношения, во имя этого жалкого тела. Тело рождено кем-то. Оно защищается чувством эго. И в нем счастье и страдания ощущаются кем-то еще. Воистину, это великая загадка. Как сущности горшка и тряпки в целом не отличаются, так сущность ума и бесконечного сознания тоже не отличаются. В этой связи я расскажу тебе учение, переданное мне самим Богом Шивой. Видение, открывающееся в этом учении, разрушит даже великое невежество.